Студия «Медиакнига» представляет. Виктория Свободина. Дрянная помощница для мастера. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Нет, но он издевается, что ли? Не могу оторвать взгляда от мужчины, сидящего на диване в местной офисной комнате отдыха. Он сидел здесь еще тогда, когда я только зашла, чтобы убраться. Похож на... Да, на обычного офисного планктона. Красивый деловой костюмчик, стильные очки, в ухе наушник. Серьезный, казалось бы, интеллигентный с виду мужчина, увлеченно, без отрыва от экрана, смотрит свой телефон и, кажется, полностью им поглощен. Все бы ничего, сидит и сидит, не без разницы. Было бы. Возле дивана, где сидит этот молодой, чем-то очень занятый, симпатичный дядечка, оказалась целая куча совершенно несерьезных фантиков от дешевых карамелек. Большая ваза с этими конфетами, кстати, стоит на столе и вплотную придвинута к сладкоежке. Нет, тут тоже ничего страшного. Взялась за пару секунд, убрала фантики в мусор, работаю дальше. Убираюсь и наблюдаю, как куча фантиков возле дивана вновь растет. Это что вообще такое? Неуважение к чужому труду? Насмешка? Подошла, убрала все второй раз. Не люблю, когда мусорят, да еще вот так демонстративно. Продолжаю уборку, стараясь не смотреть в сторону грязнули. Бросила взгляд в сторону дивана и... У него зубы еще не выпадают от такого количества конфет. Половина вазы уже опустила. Он их не сосет, а за секунду разгрызает, похоже. Талант. Уникум. Подбираюсь поближе к любителю сладкого. Со спины. С моей стороны это будет непрофессионально. Еще и контракт могут разорвать, но все же я ему скажу. Невольно заглянула в чужой телефон. Ракурс удобный уж очень. «О, я думала, он там так увлеченно работает в телефоне. Ну или кино какое смотрит. А он в шахматы играет». Первое впечатление не обмануло. Наверняка тут еще интеллигент. Головой думать научили, а всему остальному нет. На несколько секунд засмотрелась на экран. Интересная партия. «Много сладкого есть вредно». Противно поучительным тоном произношу я, все еще стоя за диваном. «Отодвиньте конфеты, пожалейте свои зубы». Мужчина резко оборачивается ко мне, такой красивый, в униформе клининговой компании. Думаю, я самоочарование, ага. Уставшая, синими от недосыпа кругами под глазами. С моей, как любит говорить сестра, зверской ехидной улыбкой, соблазнительной позе обезьянки с палкой. Оперлась на кончик любимой швабры руками, а на руки умастила подбородок. Бедный мужчина, одним словом. Я та еще фея. Не путать с ведьмой, у меня швабра, а не метла. Зато он ничего так. Глаза такие прямо лучистые, ярко-голубые, ясные, как летнее небо. Умные. Лицо приятное. А волосы такие густые, что прям так и тянет запустить в них руку и взлохматить. «Простите», — удивленно произносит этот любитель сладкого, вытаскивая из уха наушник. «Говорю, завязывайте лучше, конфеты в таком количестве есть. Здоровее будете. И мне меньше работы. Мусорить вообще-то некрасиво». Показываю на гору фантиков возле дивана. «Ой, я когда чем-то увлекаюсь, могу делать что-то на автомате и даже этого не замечать, извините». Вполне искренне от души попросил прощения этот странный человек. Со мной мало кто из этих чистеньких костюмчиков мило разговаривает. Да и не разговаривает особо. Только сухо указывает, что если что-то надо особо сделать, а так стараются просто не замечать. Я думаю, за замечание на меня сразу жалобу побегут писать. «Ага», — только и произнесла я, почему-то смутившись. От внимательного, доброжелательного взгляда мне неясно от чего стало неловко, и все внутри напряженно сжалось. Опять быстро смахнула фантики в мусор и продолжаю уборку. Тут уже почти все, осталось пара мелочей. И вот думаю, зря я что-то шахматисту сказала. Он теперь забыл про телефон и неотрывно наблюдает за каждым моим движением. Это нервирует гораздо больше, чем горка фантиков. Остановилась. «Вы что-то хотите у меня спросить?» Интересуюсь я у шахматиста. «Вообще да. А почему вы такая молодая и красивая, и вдруг уборщица? Неужели другой работы не нашлось? Или не берут?» «Ой, вы посмотрите. И еще один любопытный умник выискался. Ну-ну». Гордо выпрямила спину. «Вообще-то я не уборщица, попрошу не оскорблять». «А кто?» «Клининг-менеджер». Заместитель директора по экологии офиса. Фея чистоты. Специалист административно-хозяйственного дела. Выбирайте сами из перечисленных вариантов. Шутливо произношу я. Но ведь это все равно сути не меняет. Тяжко вздохнула. Я бы вам, может, и объяснила. Но у меня нет на это времени. Надо дальше идти осуществлять клининг-контроль. А когда вы освободитесь, могу я вас подождать и после угостить в кафе чаем или кофе? Расскажете о причинах выбора этой профессии. Мои щеки мгновенно покраснели. Это что, приглашение на свидание? Еще и я в таком виде. Когда я на работе, меня зазывали на свидание пару-тройку раз, правда, вовсе не чай пить и с явным намеком на подработку. Грубо и некрасиво. Соответственно, с этими своими предложениями кавалеры посылались мной далеко, глубоко и очень надолго. А тут так вежливо, интеллигентно, только непонятно для чего. Я даже засомневалась. А я не в форме. Точнее, наоборот, я в форме клининг-менеджера. В кафе так себе буду смотреться. У меня, конечно, с собой есть одежда, чтобы переодеться. Но пусть это будет такое маленькое испытание. «Вас это так волнует? Стесняетесь своей профессии?» Судя по взгляду сладкоежки, он меня подначивает. «Силен», — перевел стрелки. «Меня нет. А вас?» «Нисколько. Так когда вы заканчиваете? Рита?» «А, именно бейджики успел прочитать. Я с незнакомцами чай не пью». «Марк, приятно познакомиться». Продиктовала Марку свой номер телефона и пытаюсь дальше убираться, но не могу. Марк этот так пристально на меня смотрит, что у меня щеки краснеют. Не могу ни наклониться, ни подтянуться. Сразу смущаюсь. Нет бы дальше в свои шахматы играл. Нет, надо смотреть. Еще и улыбается. Улыбка очень милая и приятная у него. Не выдержала. Спешно собираю инвентарь и ухожу. До конца не убралась, но да ничего, в другой раз. Следующие пару часов уборки прошли на удивление быстро, незаметно и легко. Хотя в последнее время сильно устаю от бесконечной работы. Не столько даже физически, сколько морально. Одно и то же, и конца края этому не видно. А тут думаю про поход в кафе, и сразу время так незаметно пролетает. Он позвонил минуту в минуту назначенного времени. Договорились встретиться на первом этаже здания. Из лифта я вышла, конечно, не в униформе, а в своих обычных повседневных джинсах и старенькой, но вполне еще ничего кофточки нейтрального серого цвета. На все случаи пойдет. Марка нашла в холле. Опять он так здорово улыбнулся при моем появлении. Обаятельный все-таки тип. Далеко не стали ходить, засели в кафе прямо в соседнем здании. Не стал ничего такого заказывать серьезного. А то вдруг Марка из тех современных мужчин, которые считают, что если заплатят за даму, ее очень не обидят. Так, чай заказала с сэндвичем. Бюджетно, сытно. Ну так что, расскажешь, почему выбрала эту профессию? Спрашивает Марк, когда нам приносят чай. Вглядываюсь в мужчину. Молодой. Возраст не могу точно сказать, но, наверное, до 30. Но и не зеленый студент. Легкая небритость ему идет, а губы вдруг изогнулись в веселой улыбке. Ой, кажется, засмотрелась. Меня поймали на горячем. Рита? Ну смотри. Я подхожу к этому вопросу практично. В силу жизненных обстоятельств нет у меня времени получать высшее образование. Не было и сейчас нет. Без высшего на приличную работу особо не берут. Остается та, где не требуется высокая квалификация. Почему именно уборка? Вот кто ты сам по профессии? Марк почему-то смущенно опустил взгляд. Менеджер. Оглядев еще раз костюм нового знакомца, предположил я. Да. Сразу согласно кивнул собеседник. Топ? Среднее звено? Впрочем, если ты сидел в комнате отдыха на этаже, где пашет обычный офисный планктон, можно предположить, что зарплата у тебя среднестатистическая. Сколько примерно? Если не секрет, конечно. Марк задумался ненадолго, а потом выдал мне сумму, вполне характерную, как мне известно, для среднестатистического офисного работника. Вот, радостно сообщаю я, у меня получается в месяц больше. Я не привязана к одному месту. Моя клининговая компания отправляет меня на участки, где требуются наши услуги. Клиенты в основном постоянные, контракты длительные. Я уже почти год постоянно работаю на трех участках. В день я успеваю побывать на всех трех. За каждый идут деньги плюс премии. Не только от моей компании, но и от благодарных клиентов за хорошую работу. Поскольку хорошо себя зарекомендовала, мне дают и частные заказы на уборку в домах. То есть часто я полдня на официальной работе, полдня на очень хорошо оплачиваемых подработках, причем тоже с дополнительными премиями. Победно и гордо смотрю на Марка. Мол, вот, теперь ты понимаешь, как все здорово? Ай да я! Марк улыбается, смотрит на меня тепло и чуть насмешливо. Ты молодец, такая расчетливая. Я бы сказала, рачительная. Ну или рациональная, как правильно. И так хорошо. Еще шире улыбается Марк. А не обидела ли я его тем, что рассказала, что у меня зарплата больше? Может, он из тех, кому важно получать больше женщины? Да, не умею я правильно с противоположным полом общаться. С подозрением смотрю на нового знакомого, но он, кажется, не обиделся. Разговор вскоре плавно перетек в другое русло. С Марком очень приятно и интересно разговаривать. Причем любую тему без проблем поддерживает. И так хорошо рассуждает. Своего мнения не навязывает. Но и спорить с ним не хочется. Его взгляды на жизнь мне нравятся. Остроумный, интеллигентный, спокойный. Нет, ну не может быть, чтобы такой приятный мужчина был один. Наверняка его уже кто-то захомутал. О, может, он вообще женат? Прищурилась подозрительно. А ты, случайно, не женат? Резко оборвав прошлую тему разговора, спрашиваю я. Нет, а ты замужем? Не. Ну ладно я. Требований полно, а сама тут еще подарок. Что с тобой? Марк, кажется, задумался. Я думаю, это из-за того, что я не очень общительный. Весело рассмеялась. Этот воспитанный, интеллигентный обаяшка, способный говорить на любые темы? Да ни за что не поверю. А ты шутник. Ладно, не хочешь, не говори. Я не заметила, как пролетело время. Мы все говорили, говорили, говорили. Очнулась только, когда завибрировал телефон. Мама звонит. Взглянула на часы в телефоне и ахнула. Уже почти полночь. Отошла поговорить и успокоить маму, что все хорошо. Я в кафе с подружкой, уже скоро буду выдвигаться домой. Сев обратно за столик, не без сожаления произнесла. Мне пора. Завтра рано на работу вставать. Уже поздно. Может, тебя подвезти? Нет, спасибо. Невольно хмыкнула. Долго ехать придется. В пригороде живу. На метро быстрее получится. Мне не трудно. И на машине все-таки комфортнее. Сейчас уже нет таких пробок. Ну, как хочешь. Я предупредила. Отвечаю я, а сама сомневаюсь. Я этого Марка почти не знаю. А вдруг завезет не туда? А вдруг? Столько всяких вдруг может быть. Но где наша не пропадала? Марк расплачивается, даже не заговаривая о раздельном счете, просит немного подождать, пока он сходит за машиной, и уходит. Спустя несколько минут звонок от Марка, чтобы я выходила. Он подъехал. Выйдя из кафе, недоуменно оглядываю полупустую дорогу. Где Марк? Возле меня только пара машин припаркована, в которых никого нет. И еще одна тачка, фары горят, водителя не видно. Но я и не приглядываюсь, очень уж крутая с виду машина, явно не для среднего звена. Продолжаю оглядываться. Может, Марк где-то дальше стоит или вообще пошутил и сбежал. Начинаю медленно идти в сторону метро. И тут машина, та крутая, как бибикнет громко. Я аж подскочила от неожиданности. Оборачиваюсь. Из того самого автомобиля выходит Марк и приветливо с улыбкой машет мне рукой, мол, да вот же я он, иди сюда. Я что-то не поняла. С опаской робко, но все же подхожу к авто. Ты что, угнал машину? Недоверчиво спрашиваю я. Марк услужливо распахнул передо мной дверь, но я вместо того, чтобы сесть в салон, обхожу автомобиль по кругу. Что это вообще за марка такая? Киваю на незнакомый значок. А, да так, китайская, ерунда полная. Но на первый взгляд прилично смотрится. Вообще машина в кредит куплена. Брат еще помогал покупать. Настоял на таком варианте. С улыбкой говорит Марк. Взгляд у него уж очень веселый. Подозрительно. Как бы там ни было, сажусь в машину. Марк закрывает за мной двери, проходит и усаживается на водительское сиденье. Салон шикарный. Огладила спинку сиденья. Светлая, кожаная. Это кожзам. Наблюдая за мной краем глаза, зачем-то сообщает Марк. Говорю же, выглядит неплохо, но на самом деле все это бутафория.